«Здрасте, мистер Ратрид». Подойдя ближе, я поздоровался. «Хе-хе, мистер, зови меня просто Ратрид, я еще не настолько стар», — смеясь проговорил он, открыв глаза. «Ха-ха, хорошо, Ратрид, какой будет тренировка?» — поинтересовался я. «Ну, я буду тренировать тебя только по вечерам, днем я работаю. Тренировка будет как у меня, когда я был салагой в дозоре, только я ее усложнил. Ну ладно, начнем». Как только он сказал это, тут же атаковал. Бах-бах-бах. Он наносил удары с невероятной скоростью, я не мог уклониться от большинства. Уже через несколько минут я был весь избит и не мог встать. И это сила контр-адмирала? Обалдеть. Тогда насколько силен вице-адмирал? Хо-хо, неплохо, ты довольно способный, только медленный очень, да и, кажется, тебе недостает боевого опыта, удары как из учебника. Где научился махать кулаками? Немного с любопытством спросил Ратрид. Я учился сам, читал книги дедушки по боевым искусствам и тренировался сам. А что мне еще нужно было сказать? Я обладаю неведомой системой развития, да и вообще я из другого мира, сомневаюсь, что стоит об этом болтать, так что я решил приврать. Да, хмм, ну ладно. Похоже, мне он не особо поверил, но допрашивать не стал. Это хорошо. Полежи пока, отдохни, через 10 минут начнем тренировку воли, а пока я расскажу тебе кое-что. Ратрид сел на землю и начал говорить. В будущем тебе придется драться с дозорными, и ты должен понимать, с кем можешь иметь дело, а с кем нет. Это знание поможет тебе сохранить не только твою голову, но и головы твоей команды. Так вот, у дозорных есть системы рангов, и многие относят ранги дозора к силе. Например, большинство думает, что вице-адмирал слабее адмирала. В какой-то степени они правы, в большинстве случаев это так, но есть такие вице-адмиралы, которые не слабее адмиралов. Тот же Монки Д. Гарп, он до сих пор вице-адмирал, но когда-то я увидел, как он за несколько ударов избил адмирала. Это была очень запоминающаяся сцена. То же касается и некоторых других дозорных, не суди их силы по званию. Таких людей нужно просто знать по именам, в большинстве своем, они не повышают звание только потому, что им не хочется лишней мороки с этим. Хе-хе, но всех, кого я знал, уже либо прикончили, либо они уже не в дозоре. Некоторые даже стали пиратами. Придется тебе самому с этим разбираться и узнавать новых сильных личностей. Немного помолчав, он продолжил. Хотя, в определенных ситуациях можно сделать выводы по званию, но это касается только контр- и вице-адмиралов, те, кто ниже их по званию, слишком слабы. А, что касается адмирала, тут и так все понятно. Контр- и вице-адмиралов есть два вида, те, кто работает в штабе, и те, кто специализируется на сражениях. К тому же, контр-адмирал из Гранд Лайн не ровня таковому из Нового Мира, но намного сильнее таковых из Четырех Морей. Думаю, тут и так все понятно, и ты сам сделаешь выводы. Ладно, время отдыха вышло, идем, не отставай. С этими словами он начал идти в лес быстрыми шагами. Я еле поднялся и медленно поковылял за Ратридом. Да уж, думаю, впереди будет еще труднее. Хотя в этом есть и плюсы. Я уверен, что такими темпами за эти 2 года я стану намного сильнее. Идя по лесу, примерно через минут 40, мы остановились в необычном месте. Здесь не было деревьев, лишь большая поляна, окруженная рощей, но необычной она была потому, что она была вся покрыта веревками. Веревки были повсюду, они соединялись от дерева к дереву, от макушки до корней на огромное расстояние в хаотичном порядке. Это выглядело как огромная паутина. Даже если бы захотел ее перепрыгнуть, я бы просто не смог. Деревья были десятки метров в высоту, и еще неизвестно, насколько вперед простиралось это препятствие из веревок. С моими нынешними способностями это невозможно. Единственный способ – идти напрямик через канаты. Но даже так, это будет очень трудно. К тому же, что-то мне подсказывает, что все с этими веревками не так просто. В этом есть какой-то подвох, не так ли? Иначе это не было бы тренировкой воли. Я решил спросить Ратрета, что это? Это тренировочная зона? Ага, тут ты будешь тренироваться первое время. Это мое личное изобретение, с гордостью проговорил Ратрит. А разве так тренируют волю? Я думал, что ее тренируют во время сражений, уклоняясь от ударов. Немного удивленно спросил я. Хе-хе, ты прав. Самый быстрый способ развить волю наблюдения – это сражение. Но у такого способа есть один недостаток. Заключается он в том, что в момент сражения воля наблюдения становится слишком узконаправленна, более заточенной под битву и предвидение атаки врага. Я же хочу научить тебя самой основе воли наблюдения, ощущать все вокруг себя. И начнем мы с ощущения статичных объектов вокруг тебя. Как только ты сможешь с закрытыми глазами пройти через все эти нити, первый этап будет закончен. Я понял. Есть чем глаза завязать? Ах, да, вот держи. Завтра буду ждать тебя здесь. С этими словами он передал мне белую повязку и начал уходить. Завязав глаза, я понял, что ничего не вижу. Что уж тут говорить об ощущениях вещей вокруг, и с чего начать, даже инструкции никакой не оставил, эх, ну, никто не говорил, что будет легко, буду пытаться. С этими мыслями я начал двигаться по направлению к паутине из веревок, да уж, я не думал, что это будет настолько трудно, я постоянно запутывался, а затем развязывался, мне даже 5 метров не удавалось пройти, спустя несколько часов я был полностью вымотан, не только физически, но и морально. Постоянно натираясь об веревки, вся моя одежда была изодрана, а на теле были ожоги. Что я только не пытался сделать, медитировал, пытался ловко проползти, даже пытался использовать гравитации. Но все без толку, ничего не помогло. Развязавшийся от кучи надоедливых веревок в неизвестно какой раз, я снял повязку и решил отправиться отдыхать. Не все сразу, если бы этому можно было научиться за день, было бы слишком нелепо. Буду пытаться еще и еще. Аркх, эти ожоги довольно болезненны, надеюсь, шрамов не останется. Нужно будет купить какую-нибудь мазь. Немного отдохнув, я пошел в отель, нужно поспать, а завтра займусь другими делами. Глава 8. На следующий день я проснулся рано утром. Я позавтракал в баре и решил осмотреть поселение. Мне все же было любопытно, какие тут есть интересные места. Через полчаса осмотра достопримечательностей, мне так и не удалось найти ничего интересного. Собираясь уже отправиться в лес на тренировку, я наткнулся на небольшой магазинчик, он был не очень примечательный, но довольно ухоженный. Магазинчик был окрашен в красный, с маленькой вывеской, на которой было написано «Прекрасная ткань, Делинь». Открыв дверь, я услышал звон дверного колокольчика. Зайдя внутрь магазинчика, меня встретила миниатюрная девушка с черными волосами и довольно большой грудью. От любования меня отвлек приятный голосок. «Здравствуйте». «Ох, да, привет, это магазин одежды? Думаю, стоит купить себе что-нибудь. Моя одежда после вчерашних тренировок вся в ужасном состоянии». «Да, сэр, мы продаем одежду и делаем ее на заказ». «На заказ? Хм. Как можно сделать заказ? Мне это предложение понравилось. Почему бы и нет? У каждого известного пирата должен быть какой-то стиль одежды. Но думаю, сейчас мне это не нужно. За эти 2 года я определенно вырасту. Да и с такими тренировками мне лучше ходить голым. Хе-хе. Ох, вы хотите сделать заказ? Чуть позже. Сейчас я просто хотел купить обычную одежду. Немного осмотревшись, я купил майку и шорты. Думаю, на первое время хватит. Выйдя из магазинчика, я решил продолжить тренировки и отправился в лес. После вчерашнего, у меня все жутко болело, но это не повод ничего не делать. Взяв несколько тяжелых камней, я начал использовать на них силу фрукта. Сначала было все очень просто, но когда я начал увеличивать количество поднятых камней, процесс стал довольно трудным. Постепенно все было тяжелее и тяжелее, и через минут 20 у меня закружилась голова и я потерял концентрацию, все камни упали. «Хех, похоже, это мой предел», — улыбаясь, проговорил я. «Думаю, нужно продолжать еще». Немного отдохнув, я повторил процесс еще раз, но в этот раз я не продержался и 10 минут. Таким образом, я продолжал тренироваться до вечера. Затем, передохнув, я отправился на тренировку к Ратрету. Придя на тренировку, я застал ту же картину, что и вчера. Ратрит сидел со скрещенными ногами на камне. Он глянул на меня и проговорил: «Выглядишь помятым, не выспался?» «Нет, тренировался». «Тебе что, тренировок со мной не хватает? Могу увеличить сложность». Странно улыбаясь, проговорил Ратрит: нет, нет, я тренировал силу фрукта, это другое». «Фрукта? О-о, у тебя дьявольский фрукт, ты мне не говорил, что у него за сила», — удивленно проговорил Ратрит. «Ну, я не уверен, это парамеция вроде, ее сила в управлении гравитацией. Не думаю, что стоит рассказывать о том, что было написано в дереве талантов. Откуда я могу знать этапы развития, если я обычный фруктовик? Да и думаю, что у обычных фруктовиков, наверное, этапов развития как таковых нет. По крайней мере, я в аниме такого не видел. Разве что у них есть пробуждение, но по-моему, это не связано с этапами развития. Гравитация? А во, это интересно, покажи что-нибудь». Я поднял ближайший маленький камень и запустил его в Ратрета. Хлоп. Ратрет поймал камень и сказал: ХМ, хорошая способность. Ты распространяешь вокруг себя поле, чтобы использовать гравитацию? Да. Хорошо, тебе повезло. Можно сказать, что твоя парамеция очень хорошая. Хорошая? Почему? Немного удивленно спросил я. Хотя, конечно, он прав. Сила моего фрукта определенно очень полезна управлять гравитацией. Что тут плохого? Да еще и другие этапы. Мне до сих пор любопытно, что это за сила туманности. Мой дьявольский фрукт это точно не парамеция гравитации. Раз в этапах развития есть слова орбита и вселенная, то этот фрукт похоже как-то связан с космосом, или чем-то подобным. Управлять гравитацией, разве эта сила не хороша? Думаю, такая сила будет очень полезна в бою. Как ты тренировался? Я поднимал камни и постепенно увеличивал количество. Количество? А почему не вес камней? Заинтересованно спросил Ратрит. Чем больше камней нужно поднять, тем больше нужно сосредоточиться. Это труднее, чем поднять больший вес. Например, я могу поднять всего один камень примерно 100 кг, но маленьких камней меньше килограмма могу поднять не больше 30, а если я еще пытаюсь ими манипулировать, это еще труднее. Думаю, лучше развить концентрацию, чем просто грубую силу. В конце концов, противник ведь не будет ждать, пока я в него запущу камень побольше, но чем больше таких камней, тем лучше. И чем быстрее они летят, тем больше шансов задеть врага. Ратрит немного посмотрел на меня, а потом кивнул. ХММ, ну да, чем больше мелких камней, тем сложнее от них защищаться. Ладно, тогда тренируй силу фрукта днем, а на тренировку приходи на час позже. Сейчас отдохни немного и мы начнем. Отдохнув примерно час, Ратрит поднялся и сказал, идем. Мы шли недолго, даже не прошло 5 минут, как мы прибыли на поляну, на которой были странные предметы. Вначале я не понял, что это, но когда посмотрел поближе, до меня дошло. Это были гири, гантели, штанги, тут было разное железо с разными весами. Здесь я обычно тренируюсь. Хоть я и ушел из дозора, но форму надо поддерживать. Будешь тренироваться здесь. Пока что у тебя силенок не сильно много, сразу видно. Ничего особо тяжелого не поднимал. Через годик, может, начнем спарринги, а пока подними базу. Как закончишь здесь, отправляйся развивать волю. Это будет твоей тренировкой на ближайший год. Позже найди меня и посмотрим на твои результаты. Ну, бывай. С этими словами Ратрит спокойной походкой начал идти из леса. Эх, тягать железо и тренировать волю, скучновато будет. От автора. Глава получилась очень маленькой, следующая будет в 2 раза больше. Если у вас есть пожелания и советы, было бы интересно послушать. Приятного чтения. Глава 9. Незаметно для меня, прошел уже год, с тех пор как я начал тренировки на этом острове. Было довольно скучно каждый день изматывать себя, но это того стоило. Я наконец почти смог пройти препятствие из веревок, полагаясь на волю наблюдения. На самом деле, где-то 1.5 года назад мне уже удалось распространять волю вокруг себя, чтобы чувствовать эти веревки. Просто мне не удавалось полностью это контролировать. Из-за этого я постоянно запутывался, но несколько дней назад я был уже полностью уверен, что смогу пройти всю полосу препятствий, просто я решил полностью закрепить это чувство, чтобы овладеть им полностью. Думаю, сегодня я уже закончу и начну следующее испытание. Что касается тренировки тела, все намного лучше. Год назад я мог поднять от силы 100 кг, и то за счет прокачки силы тела. Но сейчас я могу легко поднять все 300, а сила моего удара увеличилась еще больше, хотя я пока не совсем понимаю соотношение обычных тренировок с прокачкой в системе талантов. Насколько увеличивается моя сила от прокачки, думаю, я смогу это понять, когда перейду на следующий этап в силе тела, тогда и сделаю выводы. В прошлом я перешел на новый этап, так и не зная своих пределов, поэтому теперь немного трудно понять. Касательно моих тренировок с дьявольским фруктом, тут все не особо хорошо. Мне кажется, что развивать силу фрукта нужно при особых обстоятельствах, например, во время сражений. Но хоть у меня и не было огромного прогресса в тренировках, все же были некоторые подвижки. В отличие от прошлых 30 камней, теперь я могу поднять почти 100. Раньше я почти не мог манипулировать камнями, у меня получалось только их поднять и держать в воздухе или запустить куда-то. В бою со стариком я поднимал лишь чуть больше 10 камней, поэтому мне более-менее удавалось их направлять в него. Теперь же я могу спокойно сделать это почти с 40 камнями. Но, конечно, это слишком мало, да и кажется мне, что это не только из-за тренировок фрукта, но и связано с тренировками тела. Еще одно маленькое достижение в развитии фрукта было в том, что я смог поднять камень почти на 1,40 кг больше, чем прошлый. Но это, конечно, пока что не особо полезно. Самое полезное, что я понял, это в правильном использовании гравитации. Раньше я просто поднимал объекты и направлял их. Во время боя это, конечно, полезно, но эти объекты слишком хрупкие. Тогда я и вспомнил Фудзитору, точнее то, как он использовал гравитацию. Он не просто поднимал объекты, он скорее их соединял и сдавливал при помощи гравитации в один большой более прочный объект. Тогда я и вспомнил физику и то, как работает плотности. Я попытался такое сделать с камнями, но, конечно, у меня ничего не вышло. Моя сила гравитации очень слаба, ей не хватает мощности, чтобы сдавить камни в один более крупный. Но меня это не остановило, раз камни слишком прочные, почему бы не использовать что-то другое. Таким образом, я решил использовать песок. Соединив множество песчинок, у меня получилось что-то похожее на сферу Фудзитору, правда, раз в 100 меньше, но зато ее прочность намного больше, чем даже у камней. В этом мире законы физики работают похожим образом, меня это очень обрадовало. Думаю, в будущем стоит провести некоторые опыты на фруктовиках, мне до сих пор интересно, как работает сила фрукта в организме человека. В общем, из-за этого я немного поменял свои тренировки фрукта. Теперь вместо поднятия и манипуляций камнями я делаю это с песком. Думаю, позже нужно прокачать фрукт, потому что сейчас в бою он не особо полезен. Хмм, у меня ведь остались очки роста вроде. Сейчас посмотрим. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 100 средний этап, ловкость тела, 60, живучесть тела, 15, стрельба, 0, ближний бой, 55 опытный, учу-учу нуми. Сила гравитации – 10, нераспределенные очки, развитие – 1, роста – 60. Да уж, в прошлый раз мне так и не удалось потратить очко развития, надеюсь, в будущем все же откроются навыки и я сделаю это. Хмм, очки роста, думаю, потрачу их позже, сейчас от этого нет особой пользы. Конечно, хоть я и тренировался этот год большую часть времени, я также не забыл вспомнить некоторые ключевые моменты из аниме. Все-таки я смотрел первые серии уже очень давно, всего и не упомнишь, а знание канона мне бы очень пригодилось в будущем. После этого я наконец решил, кто будет вторым членом моей команды, конечно, если Норт не убежит с моим золотом. Хотя я в нем уверен, он довольно простой парень, любит выпить и подраться, золото его мало заботит, да и он был весь в предвкушении, когда просился в команду. Так что вторым членом команды я решил взять Нами. Почему ее? Ну, у нее есть очень большие способности в навигации, да, к тому же как мы поплывем на Гранд Лайн без штурмана, поэтому она очень нужна нашей команде, и она единственный навигатор, о котором я помню в East Blue, да и завербовать, думаю, ее проблем не составит, через годик у меня хватит сил прикончить Орлонга и добиться ее расположения, хотя я, конечно, могу сделать это сейчас, но думаю, с этим не стоит спешить. Ну, это, конечно, все в будущем. Сейчас нужно еще сил набраться, я не планирую долго задерживаться в East Blue. Касательно других Накома, я не уверен. В East Blue есть много интересных людей, многих из них я вспомнил, но они мне не очень подходят. Так что, наверное, начну набирать следующих членов команды уже на Grand Line. Насчет корабля я еще не решил, думаю построить его в Water 7, как-никак айсберг хороший плотник. Строить корабль в East Blue, думаю, не стоит. Не помню я тут хороших плотников, да и корабль сейчас не к спеху. Под пиратский флаг я планирую встать уже на Гранд Лайн, сейчас незачем. Мне хочется заставить дозор содрогнуться после моего прибытия на Гранд Лайн. На этот счет у меня уже есть пара идей. Хоть я и думал о корабле, я также не забывал думать и о флаге. Какой пират без пиратского флага? У меня было много разных идей, но пока что не могу выбрать подходящий. Нету у меня какого-то пиратского символа, своей фишки, так сказать. Например, у Мугивар была шляпа, у Белоуса – усы. Надо над этим еще подумать. Эх, что-то я слишком задумался, пора бы уже на тренировку, сегодня нужно наконец закончить препятствие из веревок. Потом, наверное, начнется тренировка применения воли в бою. Это будет очень полезно. Я пошел в лес той же дорогой, что и всегда. По пути мне встретились несколько знакомых, что работали в поле. В последний год я частенько тут бывал и помогал им. Мы обменялись приветствиями, и я отправился дальше, по привычной мне дороге. Зайдя на знакомую поляну, я вначале решил потягать железо. Последнее время это уже вошло в привычку. Позанимавшись больше часа, Я отдохнул и отправился на другую поляну. На ней было, как всегда, столько же веревок. Хех, наверное, это последний раз, когда я прохожу это испытание. Мне даже это начало нравится. То, как ощущаются предметы при помощи воли, это чувство довольно приятное. Как обычно, завязав глаза, я начал продвигаться через препятствие. Когда я делал это в первый раз, я совершенно не понимал, что делать, но теперь все по-другому. Хаки наблюдения можно пользоваться даже не обладая зрением, это словно касаться всего вокруг невидимой энергией. Вещи, которые не двигаются, прощупать не составляет проблем, но те, что двигаются, намного сложнее, я пытался и не раз, это совсем другой уровень. Насколько я помню из канона, волей даже можно предсказывать будущее. Любопытно, я конечно могу понять, как можно предсказывать атаки врага и чувствовать людей в нескольких километрах. Если распространять волю вокруг себя, то это вполне возможно, она становится словно шестое чувство, но предсказывать будущее. Это очень интересно, возможно хаки можно распространить не только в этой реальности, но и в той, что произойдет. Хех, я даже не могу представить, как это работает. Все, что я понял сейчас о воле, это то, что это некая энергия, которую распространяет человек, вроде желания, которое ты хочешь воплотить, например, увидеть что-то, предсказать что-то, это и есть воля наблюдения. Но если твое желание защитить что-то, это воля вооружения. Думаю, если это так, то королевская воля исходит от желания, чтобы тебя услышали или подчинились. Но, конечно, это все мои домыслы, возможно, все иначе. То, что я точно понял, так это то, что воля очень полезна. Например, воля наблюдения очень сильно поможет не только в бою, но и, чтобы ощущать все вокруг, это поможет найти что-то или кого-то. Ну а воля вооружения полезна по большей части в бою, думаю, когда ее освою, пойму все ее плюсы. Что касается королевской воли, тут я не уверен, точнее, я слишком мало о ней знаю, в каноне не слишком много информации о ней. Все, что я знаю, это то, что она редкая и у некоторых людей обладает уникальными свойствами. Ладно, что-то я опять слишком задумался, уже и не заметил, как половину пути прошел. Пройдя еще совсем немного, я наконец почувствовал, что веревки кончились. Вот и все, похоже, я полностью овладел способностью ощущать неподвижные объекты воли. Но это только начальный этап хаки наблюдения, я уже пытался почувствовать движущиеся объекты, результаты были не очень радужные. Ну, посмотрим, что придумает Ратрит. Как только я вышел из плена веревок, сразу же развязал глаза и был не очень удивлен тому, что передо мной стоял Ратрит. Он посмотрел на меня оценивающим взглядом и сказал: «Неплохо, вместо того, чтобы закончить как можно быстрее, ты остался, чтобы закрепить результат. Что ж ты справился с этим, идем, пора тебе научиться настоящей воле наблюдения». Как только Ратрит сказал это, он и вытянул руку, и все веревки словно ожили и начали втягиваться к нему в ладонь. А во, так это сила его фрукт. Теперь понятно, откуда здесь столько веревок. Ты не говорил, что ты фруктовик, с усмешкой сказал я. Ха-ха, а ты и не спрашивал. Это какая-то парамеция веревок? Почти, это скорее парамеция нитей. Вот, смотри. В этот момент на ладони Ратрета появились несколько нитей и начали заплетаться в веревку. А во, так ты их сам заплетаешь. Хорошая способность. Хе-хе, еще бы, хотя раньше я так не думал, мои нити были слишком хрупкие и легко рвались. Но потом я подумал, а что если их сплести, вдруг получится более прочная нить. Вот таким образом я и понял, что мой фрукт не так уж и плох, хотя в бою польза не сильно большая, да и я мечник, по большей части я использую меч, а не фрукт. Но вот в таких случаях, как связать что-то или обмотать, вполне полезно. А ты не пробовал выучить волю вооружения и использовать ее на нитях? Да и для мечника это было бы полезнее. Меня немного удивляло, почему он не обладал волей вооружения, ведь он мечник, для него от нее пользы больше, чем от воли наблюдения. Хах, а идея с веревками и вправду хорошая, у меня уже были похожие мысли. Но что касается воли вооружения, то тут, эх, сначала я начал тренировать волю наблюдения, так как с волей вооружения у меня были проблемы. Но потом я ушел из дозора, так что я не знаю, как тренировать волю вооружения, а научиться этому самостоятельно у меня не получается. Печально проговорил Ратрит. Если я в будущем смогу найти способ тренировки, то обязательно тебе расскажу. Ха-ха, если так, тогда я подожду, думаю, у тебя не будет с этим проблем. Пока шел разговор, мы незаметно пришли на пустую поляну, и Ратрит начал говорить. Ну вот, пришли, будешь тут тренироваться. Здесь, меня немного удивила эта поляна, она была такой же, как и все, зачем мы сюда шли, могли бы там остаться. Хе-хе, смотри, в этот момент Ратрит начал выпускать нити с своих рук, они начали переплетаться и образовывать веревки по всей поляне. Начала формироваться странная конструкция. Толстые канаты начали переплетаться между собой и стали похожи на бревна. Эти бревна соединялись с деревьями, это походило на потолок из веревок. От них вниз свисали переплетенные веревки, похожие на боксерские груши. Их было очень много. Это было похоже, словно десятки коконов свисали с потолка. Хэмэм, кажется, я начинаю понимать, что задумал Ратрит. Поэтому я спросил. Я вроде понял, но может объяснишь? Хух, это утомляет. Ну, вроде готово. Все очень просто. Ты будешь задевать одну из этих штук, а она будет толкать другую и так далее. Они будут задевать друг друга хаотично, поэтому предугадать удар будет очень сложно. К тому же, ты будешь с завязанными глазами. Тебе нужно будет использовать волю, чтобы почувствовать их, только так ты сможешь уклониться. Как только ты сможешь это сделать, это будет значить, что ты близок к владению волей наблюдения. После этого тренируйся до тех пор, пока это не станет рефлексом, чтобы ты смог уклониться, даже не ожидая атаки. Понятно? Я кивнул и спросил. Но почему ты пришел на эту поляну? Мог бы сделать эту штуку на старой поляне, откуда убрал веревки. Просто здесь меньше места, чем там, и есть несколько деревьев в середине поляны. Так легче крепить веревки, чтобы они не провисали. Объяснил Ратрит. О, теперь понял. Ладно, я тебя оставлю. Самый трудный этап овладения волей ты прошел, начать ощущать движимые объекты будет проще. Когда справишься, приступим к следующему этапу. Ну, бывай. Ратрит помахал мне напоследок и удалился в лес. Ладно, пора попробовать эту новую тренировку. Как обычно, я завязал глаза и вошел в новую тренировочную зону. Эти веревки и вправду похожи на мешки с песком, даже вес почти тот же. Думаю, удар от такого мешка будет неплохим. Ну, приступим. Я ударил первый мешок, и началось. Они начали бить друг друга по цепочке, удары были с разных сторон. Предсказать, откуда прилетит мешок, было нереально, а уклониться с завязанными глазами еще труднее. Я решил сосредоточиться на хаке, но, бах-бах, меня начали бить мешки с разных сторон. Да уж, я слишком долго пытаюсь сосредоточиться, нужно больше тренировок. Бах-бах-бах, ха-ха-ха, это даже весе. Бах, спустя несколько минут, ха-ха, да уж, это надолго, удары то не сильные, но очень надоедливые. Ну, значит, придется постараться, благо у меня есть полно времени. От автора, если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием на каждый. Спасибо. Глава 10, уже прошло 6 месяцев, да уж, я думал, что справлюсь быстрее, хотя, главное, что вообще смог. Меня эти постоянные удары веревок уже порядком достали. Я был уже готов их разорвать, хотя вначале все было еще хуже, мне понадобилось больше месяца, чтобы начать чувствовать приближающийся удар, но потом все равно не получалось уклониться от других. И вот спустя 6 месяцев, это стало так же просто, как дышать. Также изменилось дерево талантов, теперь в ветке хаки, навык хаки наблюдения сменил цвет от серого до светящегося серебряного. Это также подтвердило то, что навыками можно овладеть самому, не тратя очков развития. Хаки наблюдения можно также развивать, как и другие навыки. Новичок, от 0 до 50 очков роста. Опытный, от 50 до 100 очков роста. Мастер, от 100 до 200 очков роста. Ну, пока что я даже не сдвинулся с нулевой отметки. Интересно, что будет, когда я достигну этапа мастер. Хоть я и научился уклоняться от обычных ударов при помощи хаки, мне все равно не достает скорости. Что если удар будет слишком быстр? Даже если я его и почувствую, уклониться все равно не смогу. Нужно определенно увеличить ловкость. И лучший способ это сделать, помимо тренировок, это очки роста. Хэмэм, стоит ли их потратить сейчас? Ну, думаю, можно. Последнее время я много двигался, тренировал тело и ловкость. Так что, думаю, мне удастся в этот раз сделать выводы, как прокачка совмещается с тренировками. Такс, 40 очков в ловкость тела, БЗЗ, ох, черт, это чувство, словно тысячи электрических разрядов прошли по всему телу, да, чувство непередаваемое, я ощущаю, как стал намного легче, это переход на новый этап, ох, кажется, теперь более-менее понятно, как работает повышение при переходе на следующий этап. Сила тела, ловкость тела, живучесть тела базируются на способностях тела, которые можно получить при помощи тренировок. Если говорить в цифрах, то если моя ловкость была 50, при переходе на быстрый этап ловкость станет 75. Грубо говоря, новый этап повышает показатель на 50%. Так, например, если моя ловкость станет 500, благодаря тому, что я перешел на новый этап, она станет 750. И это только один этап, при переходе на следующий, возможно, повышение будет еще больше. Но, конечно, я не могу измерить мои нынешние способности в цифрах, разве что силу удара. Думаю, при переходе на следующий этап силы тела, нужно будет проверить показатели. Конечно, я не только тренировал волю, как и всегда я тренировал силу фрукта и прокачивал тело. Мое тело стало заметно выше и рельефней, да и сил прибавилось немало. Думаю, это влияет средний этап в силе тела. Похоже, он так же, как и быстрый этап, увеличивающий ловкость, увеличивает показатели и эффективность тренировок на 50%. Это еще одно преимущество перехода на следующий этап. Что касается тренировки фрукта, подвижек не очень много. Мне кажется, это из-за того, что у меня не было хороших сражений. Слишком я засиделся на этом острове. О, точно, у меня же осталось еще 20 очков, вложу их в фрукт. БЗЗ, хе-хе, это, как всегда, приятно, тепло разливается по всему телу. Я чувствую гравитацию намного лучше. Так, проверим. Я поднял несколько маленьких камней и начал их сжимать вместе. О-о-о, получается. Да, камни сжались, наконец-то я смог это сделать. Похоже, мне не хватало всего немного. Хотя это немного трудно, совсем не так, как с песком. Теперь я могу распространять поле гравитации немного дальше, почти 40 метров, неплохо. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 100 средний этап, ловкость тела, 100 быстрый этап, живучесть тела, 15, стрельба, 0, ближний бой, 55 опытный, учу-учу Нуми, сила гравитации, 30, нераспределенные очки, развитие, 1, уже лучше, не уверен, что буду прокачивать стрельбу, хотя может от нее будет толк в метании камней при помощи гравитации, ладно, думаю, позже видно будет, сейчас стоит навестить Ратрета. О, чуть не забыл, сначала нужно будет зайти к той портнихе, заказать одежду. Делинь, снова тот же знакомый звук колокольчика на двери и та же миниатюрная девушка. Ох, это снова вы, здравствуйте. Чем могу помочь? Вежливо спросила девушка. Привет, я наконец придумал, что хочу заказать. Вот, я передал ей сверток бумаги, на нем я нарисовал одежду, которую хочу заказать, и примерно описал, как хочу, чтобы она выглядела. Ох, понятно, думаю, мы справимся, позвольте снять мерки. Она сразу же достала непонятно откуда рулетку и начала меня измерять. Да уж, похоже, здесь не любит ждать. Ну, вот и все. Подождите немного, мне нужно показать ваш заказ. Сказав это, она тут же ушла. Спустя минут 10 она подошла ко мне и сказала: «Мы берем ваш заказ, приходите через 2 месяца забрать его. А цена? 10 тысяч белли». «Хорошо, вот». Я подал ей пачку денег. «По правилам, вы должны заплатить, когда получите заказ». «О, ну тогда ладно». Я убрал деньги и, немного подумав, решил спросить: «А вы делаете флаги?» «Да». «А пиратские можете сделать?» Улыбаясь, спросил я. Она ответила мне с улыбкой: «Можем, только за дополнительную плату». «Ха-ха, хорошо. Тогда вот, тут рисунок флага, я там подписал цвета и размеры. Думаю, вы справитесь». Я передал ей еще один листок, на нем я нарисовал свой будущий пиратский флаг. Мне пришлось долго над ним думать, но я все-таки решился, и мне пришла в голову вроде неплохая идея. В любом случае, я планирую его повесить уже на Гранд Лайн, так что недолго другой сделать, хотя мне и этот нравится. «Хорошо, через 2 месяца все будет готово. До свидания». Девушка помахала мне и ушла. Даже сказать ничего не успел. «Ладно, пора навестить Ратрета». Зайдя в бар, я, как всегда, встретил пару местных постояльцев. Хорошо, что теперь у меня есть очки на глазах, вначале они не особо были мне рады, из-за того случая. Хотя со временем все стало нормально, мы с ними пару раз выпили и поладили. Я с ними поздоровался и подошел к барной стойке. «Здорово, Ратрет, как поживаешь?» «Хо-хо, я то отлично, как и всегда, а ты как, овладел волей?» Спросил он, посмеиваясь. «Да, я теперь владею волей наблюдения, спасибо за это». «Да уж, он мне и вправду помог, если бы не такое удачное стечение обстоятельств, то неизвестно, сколько бы мне еще потребовалось учиться воле. Наверное, мне пришлось бы тратить очки развития, что не очень желательно. Хотя, мне все равно кажется это странным. С чего он вдруг решил мне помочь? Да не парься, мне не трудно, хоть чем-то занял себе в этой глуши. Ты, кстати, когда уплываешь? Через 4 месяца примерно, но это не точно, может, изменю планы. Отлично, еще есть время подтянуть твои боевые навыки. Приходи вечером в лес, нужно провести спарринг, осмотреть твои нынешние силы. Ладно, кстати, хотел спросить, почему ты мне постоянно помогаешь? Мне и вправду было интересно, с чего это столько помощи не пойми кому. Мы вроде не встречались ни разу. Хех, я знал, что ты спросишь. Тут ты прав, помогать просто так никто никому не будет. Мне нужно, чтобы ты кое с чем помог мне, но если не сможешь, не парься. В конце концов, то, что я попрошу, очень опасно. Да и помощь я тебе хотел просто потому, что скучно мне тут последнее время, а уплыть я не могу. Грустно проговорил Ратрит. Не можешь? Почему? Ратрит печально посмотрел на меня и сказал. Я дал обещание, что буду ждать здесь, на острове. Понятно. Я не стал расспрашивать его, в конце концов это не мое дело. Но кое-что я все же должен спросить. Ратрит, ты сказал, чтобы я тебе с чем-то помог. О чем ты? Он немного помолчал и, вздыхая, сказал. Эх, я с этим точно не справлюсь, но у меня все же есть надежда, что тебе это по силам. Все просто, как ты относишься к убийству адмирала? Ну думаю, это будет очень трудно и опасно, но вполне возможно, если есть силы. Убить адмирала? Хе-хе, думаю, за него дадут очень много очков. Мне в любом случае придется это сделать, как еще я заработаю репутацию в море. Так что я ответил. Если надо грохнуть адмирала, то я не против. Какой пират не хотел бы славы за убийство самого адмирала? Ха-ха-ха-ха, это точно. Ратрит рассмеялся. Но будь аккуратней, хоть я тебе говорил о силах дозорных, но адмирал — это другой уровень, они еще те монстры. Так что пока не обзаведешься приличной силой, если увидишь адмирала, беги как можно быстрее. Ха-ха, я понял. С этими словами я решил уйти, но... Мор, меня окликнул Ратрит. Что? Он посмотрел на меня с серьезным лицом и сказал. Спасибо, парень, я не жду, что ты выполнишь просьбу. Убить Кудзана не так-то просто, но одного твоего обещания мне было достаточно. Если бы я мог сделать это сам, я бы не стал просить. Я улыбнулся и сказал. Ха-ха, нет проблем, ты теперь мой учитель. Какой из меня ученик, если я не смогу выполнить просьбу учителя? Ха-ха-ха, учитель, а мне нравится. Отлично, ученик. «Вечером тренировка, и не опаздывай», — грозно проговорил Ратрит. «Ха-ха, я понял». Мы посмеялись, и я вышел из таверны. «Ну что, пора заканчивать здесь, всего 6 месяцев, и я, наконец, выйду в море». Глава 11. Вечером я пришел на заранее оговоренное место в лесу. Учитель, как и всегда, сидел в позе лотоса с закрытыми глазами. Когда я к нему подошел, он встал и похлопал меня по плечу. «Ну что, ученик, настало время экзамена, так сказать. Проверим твои силы, нападай!» Он крикнул и отпрыгнул от меня. Я кивнул и бросился в атаку. Бах! Наши кулаки столкнулись. Столкновение было довольно мощным, я отлетел на несколько метров. Учитель же всего сделал пару шагов назад и, потирая кулак, сказал. «Хо-хо, неплохо, твоя сила стала намного выше, возможно, на уровне слабого контр-адмирала, что уже неплохо». Учитель удовлетворенно кивнул и добавил. «Теперь моя очередь атаковать. Покажи, что можешь». Вшух, черт, так быстро. Пронеслось у меня в голове. Он напал с такой скоростью, что я попросту не смог уклониться, не хватит скорости. Хоть у меня и была воля, но она бесполезна, если скорость противника намного быстрее моей. Я скрестил руки перед грудью и использовал гравитацию на своем теле на полную, чтобы сделать его как можно тяжелее и выдержать атаку. Бах-крах, ха. Один удар, и кровь пронеслась по всей поляне. Я снес несколько деревьев. Чёрт, я даже встать не могу, рук не чувствую. В глазах темнеет, и ужасный металлический привкус во рту. Надо мной навис смутный силуэт и проговорил. Хе-хе, неплохо, ты выдержал, даже кости целы, очень хорошо. Привыкай, теперь каждую неделю буду проверять твои успехи. Он сделал паузу и продолжил. Ладно, на сегодня хватит, как очухаешься, отдохни, с завтрашнего дня начнем настоящие тренировки. Сказав это, он начал уходить, так же и мое сознание начало покидать меня. Эх, ну вот опять, неизвестно сколько я так пролежал, но постепенно я начал приходить в себя. Вспомнив последние события, я посмотрел на руки. Вот же, мог бы и полегче, еще учителем зовется. В месте удара на правой руке был огромный синяк почти на все предплечье, на второй руке синяк был чуть меньше, все это жутко болело. И это будет каждую неделю, в чем смысл? Ох, ладно, пойду я, уже почти полночь. Надо же, он еще и оставил меня в лесу. Еле добравшись до своего жилища, я быстро упал на кровать и уснул. Хэмэм, ну и где этот учитель? Задал я вопрос в пустоту, стоя на привычной поляне. Руки со вчерашнего жутко болели, но ничего не поделаешь, да и думаю, в этом есть свои плюсы, хотя бы знаю свои пределы. Меня уже и так научили хаки наблюдения, чего жаловаться. Ну что, приступим? Послышался веселый голос из-за спины. После этих слов начались долгие и нудные тренировки. Почти 2 месяца постоянных избиений. Хоть Ратрит и сдерживался, но все равно не давал поблажек. Каждодневные спарринги стали чем-то обыденным, а проверка моих сил раз в неделю стала своего рода ритуалом. На этом ритуале сначала все было как и в прошлый раз, избит, без сознания, брошен в лесу. Но уже на 3-й раз, мне удалось сохранить сознание, вот это достижение, да, но так было еще хуже, я просто лежал и не мог подняться почти час, да уж, не лучшие воспоминания. Хотя после месяца еженедельных проверок, у меня был огромный результат, я наконец смог подняться на ноги после очередного удара, а спустя 2 месяца мне удалось устоять на ногах и не упасть. После удара я хоть и отлетел на 20 метров и прорыл ногами ров в земле, но я все же устоял. Что касается моих ударов по Ратрету, все было еще лучше. В 1-й месяц мне удалось его сдвинуть почти на 1 метр, а во 2-й, мне удалось пересечь рубеж 3 метров. Это был огромный результат. После этого он даже сказал мне: «Отлично, теперь если ты встретишь сильного контр-адмирала на Гранд Лайн, ты сможешь выстоять в бою с ним, а потом возможно даже убежать». Ха-ха-ха-ха. Контр-адмиралы на Гранд Лайн совсем не те, что на 4 океанах. У меня есть силы бороться с обычным из них, но от сильного мне стоит бежать, так сказал Ратрит. Ну, в его словах я уверен, насколько я помню из канона, некоторые контр-адмиралы с Гранд Лайн спокойно способны победить пиратов в 100. А то и в 200 миллионов белли, так что не стоит их пока провоцировать. Начну с мелких пиратов, хотя жаль, что в Истблю самые слабые пираты, это будет проблемой. Во время тренировок с учителем я, конечно, не забывал тренировать и другие силы, например, силу фрукта. Благодаря этому, мне удалось в полной мере научиться пользоваться силой фрукта в бою, теперь больше нет тех задержек в концентрации, все стало плавно и хорошо отточено. Но при всем при этом, силы плода не очень развились, наверное, все его развитие завязано на прокачке за очки роста и развития. Поэтому сейчас в бою он не очень полезен, мое давление на Ратрета было бесполезно, он его даже не чувствовал, а камни, которые я в него запускал, были бесполезны. Он мне сказал, что силы фрукта пока что слишком слабые, стоит для начала подтянуть базу, развиться физически, а позже начать развивать силы фрукта. Ну, а в остальном, подвижек особых не было. Я старался получить боевой опыт и подтянуть все свои силы на максимум перед отплытием, что мне вполне удалось. Кстати, об отплытии, буквально 2 недели назад мои планы изменились. Вспоминая канон, я понял, что чуть не упустил довольно важный момент – смерть Татча. Это событие послужит началом рождению нового императора, как я мог о нем забыть. Мне, конечно, нет дела до Татча и до черной бороды, все, что меня интересует, это фрукт, ями-ями-номи, логия тьмы. Когда я вспомнил об этом, мне сразу захотелось его заполучить, меня по большей части интересует не его боевые силы, а то, что лежит глубже. Ведь как тот Титч смог забрать силы других фруктовиков, быть может, все дело в этом фрукте, но это, конечно, мои гипотезы, возможно, дело и не во фрукте вовсе, просто много фактов говорит о том, что это наиболее вероятно. Иначе почему бы Титч говорил, что это самый сильный фрукт? В любом случае, его нужно заполучить. Я верю, что от фрукта будет польза, хотя бы его способность аннулировать силы других фруктовиков уже стоит того, чтобы за него побороться. Да и забрав его, не появится новый император, хотя для меня это не такой уж и плюс. Но при всем при этом, у меня есть 3 проблемы. Первая проблема – сложная, вторая – очень сложная, ну а третья – ужасно сложная. Первая проблема заключается во времени. Я просто без понятия о том, когда Титч убьет Татча и заберет фрукт. Все, что я помню, это примерно время. Это случится где-то ближе к началу канона, во времена отплытия Луффи из деревни Фуша. поэтому мне нужно успеть за год достать фрукт. И вот из этого уже вырисовывается вторая моя проблемка – место. Да уж, я совершенно без понятия о месте, в котором будет находиться Белаус Итач, хотя, конечно, мне повезло, что Белаус Йонка, поэтому найти его будет проще, чем обычных пиратов, ему незачем прятаться от дозорных и еще от кого-то. Но вот моя третья проблема, с двумя предыдущими не сравнится. Как мне забрать фрукт? Сомневаюсь, что мне его отдадут просто так. Предложить деньги? Бесполезно. Зачем командиру дивизии Белли? Нужен другой подход. ХММ, я ведь знаю канон, это мое преимущество, нужно подумать. Насколько я помню из манги, Тач близкий друг Эйса, а у Эйса есть еще один братец, который умер. Может, если я поделюсь информацией с Эйсом, Тач отдаст мне плод? Думаю, попробовать стоит. За информацию о брате, Эйс сделает что угодно, а Тач как друг, поддержит его. Но это, конечно, не идеальный план. Можно еще использовать информацию о происхождении Эйса против Белауса. Хотя, не очень хочется делать старика своим врагом, но и рисковать фруктом не хочется. Эх, в общем, из-за всего этого, я поменял планы и буду отчаливать пораньше, через недельку, может две. Если я упущу такую возможность, буду жалеть, это точно. Стоит подготовиться. Глава 12. Ох, что-то все эти мысли меня немного утомили, думаю, стоит развеяться. Да и есть у меня дельце, которое наконец стоит закончить. Пройдя по уже знакомым улочкам, я пришел к маленькому ухоженному зданию, окрашенному в красные цвета. Делинь. Я открыл дверь и нашел взглядом ту, кто мне нужен. «Привет, Кэл, как поживаешь?» С хищной улыбкой спросил я, вплотную подойдя к ней. «Ха, хорошо, сэр, вы что-то хотели?» Запинаясь и краснея, ответила девушка. «Хе-хе, да, я кое-что хотел». Сказав это, я яростно впился в губы девушки и прижал ее к стене. Ах, она сопротивлялась, но недолго, со временем ее руки обмякли, а губы начали отвечать на поцелуй. Поцелуй длился довольно долго, но потом я почувствовал, что воздух заканчивается и отпустил ее губы, но останавливаться я был не намерен. Я начал целовать шею Кэл, в то же время раздевая ее. «Ах, Морсан не здесь, что если нас увидит?» – прошептала девушка. «Хочешь, чтобы я остановился?» Я лукаво улыбнулся и посмотрел ей в глаза. Она потупила взгляд и, немного помолчав, покачала головой краснея. «Чудесно!» Я продолжил целовать ее и раздевать. Быстро сняв с нее платье, я усадил ее миниатюрное тело на стол и начал играть с ее грудь, постепенно опускаясь все ниже. «Ах, я больше не могу терпеть!» – простонала девушка. Я кивнул и немедленно, ни секунды, быстрым движением вошел в нее. После этого комнату заполнили крики удовольствия девушки, моего прерывистого дыхания и влажные звуки ударов, раздающимися при столкновении двух тел. Да уж, эта девушка великолепна. Как это вышло у нас? Ну, история довольно простая. Кэл относилась ко мне довольно холодно, когда мы встретились в первый раз, да и тот раз с заказом был таким же. Но мне она показалась очень милой, миниатюрное тело, при этом третий размер груди, очень хорошо смотрится. Такое редко увидишь. К тому же, ее белоснежная кожа и черные волосы, все это вместе выглядит великолепно. Хе-хе, я не смог устоять. Поэтому я захотел ее ТР, КХМ, пригласить на свидание. Сначала она отказалась, сославшись на работу, но потом мне удалось ее поймать на улице, и у нее не осталось выбора. Ну а дальше, все по обычной схеме, немного выпивки, интересных историй из жизни, и девушка готова. Так у нас и закрутилось. Последние две недели были очень насыщенными. После часа наслаждения, мы лежали на полу. Я решил поинтересоваться, как там мой заказ. «Все, все готово, уже как два дня», — с отдышкой промурлыкала Кэл. «Ты ведь в курсе, что я скоро уплываю?» — спросил я, играя с ее волосами. «Мэм, я с самого начала знала, что ты уйдешь. К тому же, то, что мы делаем, неправильно». Последние слова она прошептала, уткнувшись ко мне в грудь. «Почему? Я замужем», — со стыдом в голосе прошептала Сил. «Серьезно, ты мне не говорила, а где твой муж?» Меня эта новость здорово удивила. По ней и не скажешь, что она уже замужем. Он в море. «Какая ты плохая женушка», — с ехидной улыбкой проговорил я. «Это все ты, если бы не ты, я бы никогда», — с напускной злостью посмотрела на меня. «Ха-ха, да ладно тебе, я не осуждаю, кстати, ты так молода, а уже замужем. Я старше тебя вообще-то», — смущенно проговорила девушка. Я приподнял бровь и, сомневаясь, спросил: Ты, не верю, и сколько тебе? Мне уже 28. Чего? Ей уже под 30, водила. В этом мире с первого взгляда и не поймешь, сколько кому лет. Нужно в бедующем быть аккуратней. Хе-хе, я тебе не верю. А ну иди сюда. Ах, нет. Жалобно прокричала девушка, но она сопротивлялась недолго. Стоны снова заполнили комнату. КХМ, так что там с моим заказом? Могу я его забрать? Спрашивал я пока. Надевал штаны. Сейчас принесу. С этими словами Сил ушла в другую комнату и не возвращалась примерно 10 минут. Вот, держи, еле нашла. Она передала мне коробку и большой сверток. Я передал ей пачку денег. Здесь все, как и договаривались, спасибо. Да, наконец, все готово. Мне уже не терпится все осмотреть. Ну, вот и все, рад был знакомству, мисс Силиан. Будете скучать по этому капитану? Похлопывая себя по груди, спросил я. «Эф-эф, еще чего, да и какой ты капитан без корабля?» Сил посмеялась, а затем добавила. «Рада была знакомству, Мор, прощайте. Эх, было весело, но пора уходить, я же пират, не хватало еще лишней мороки с женщинами. Хотя она была хороша, это да. КХМ, хватит, у меня сейчас есть дела особой важности». Спустя какое-то время я пришел к себе в номер в отеле и запер дверь. Сев на кровать, я наконец открыл коробку. Да, будто открываю подарок от Деда Мороза. Интересно, что внутри? Хоть все и делали, как я просил, но мало ли. Внутри коробки лежало несколько вещей. Синий жилет с золотой отделкой, синие мешковатые бриджи с белыми лентами в конце, черные сандали с открытыми пальцами ног, ну и, естественно, капитанский плащ. Конечно, стиль одежды я скопировал у некоторых людей. Например, жилетку, штаны и сандали я скопировал у персонажа Нацу из одной манги, а дизайн плаща я взял у Белоуса, разве что изменил цвет, с белого на черный. Хотя сомневаюсь, что стану носить плащ, но возможно в будущем пригодится, для статуса так сказать. Ну а пока, я до капитанского плаща еще не дорос. В общем, теперь я выгляжу вполне солидно, хорошо, что подкачался за эти 2 года, теперь открытая жилетка смотрится довольно круто, а подаренные Ратретом очки подошли очень кстати. Ладно, настало время осмотреть свой новый пиратский флаг. Я развернул бумажную обертку вокруг довольно большого черного полотна и раскрыл его. Да, очень хорошо. На флаге была изображена красная четырехконечная звезда, внутри нее был нарисован череп с зеленым светом в глазах. Отлично, то, что мне нужно, на большее у меня фантазии не хватило. Хорошо, теперь моя команда будет называться «Командой Кровавой Звезды». Хотя нужно ее сначала собрать. Ладно, уже недолго осталось, почти все готово. От автора. Строго не судите, это мой первый раз КХМ. То есть, первый раз ГГ, ну вы поняли. Если у кого есть советы или идеи, с удовольствием послушаю. Спасибо. Глава 13. Наконец-то, этот день настал. Я, наконец, дождался корабля торговцев. Они бывают на острове нечасто, иногда раз или два в месяц. Я жду уже почти целую неделю, и вот, наконец, их корабль виднеется на горизонте. Примерно через час корабль пришвартовался, и я пошел договориться о месте на борту. Подойдя к одному из членов команды, я спросил, где мне найти вашего капитана. Он на меня посмотрел и сказал, вон, вишь того толстяка, это наш кэп. Он показал пальцем в сторону палубы. Там стоял толстоватый тип с треуголкой на голове и трубкой во рту. Он что-то говорил своим матросам. Я кивнул и пошел в сторону корабля. Поднявшись на палубу, я сразу подошел к толстяку и спросил. «Привет, выплывет в Локтаун?» Толстяк прошелся по мне взглядом с ног до головы и с улыбкой сказал. «Хе-хе, парень, если тебе нужно в Локтаун, то тебе не повезло. Старина Макс обычно плавает в Локтаун отсюда, а я плыву в Ракин. Это в другой стороне от Локтауна. Но если тебе не хочется ждать следующего рейса Макса, то плыви с нами. Мы будем проплывать через остров холмистых лесов. Там часто останавливаются торговцы мехами из Локтауна. Высадим тебя там. От холмистых лесов до Локтауна рукой подать. Ну как, согласен? Согласен, когда отчаливаем. Выбора было немного. Кто знает, когда приплывет следующий корабль. Завтра на рассвете. Не опаздывай, ждать не будем. Толстяк выдохнул дым и куда-то пошел. Ладно, пора собирать вещи. Хотя у меня их не так много. Думаю, стоит взять что-нибудь перекусить. Ну и, конечно, попрощаться с учителем стоит. Вечер. После очередной тренировки я сидел весь вымотанный и отдыхал. Ко мне подошел Ратрит и сказал. Значит, завтра уплываешь? Да, пора уже и мир повидать», — проговорил я, смотря на звезды. «Ха-ха, это точно». Учитель сел рядом и тоже начал смотреть. «Будь аккуратней там, в море, и не забывай то, чему я тебя учил». Перевел он взгляд на меня и сказал серьезно. Я кивнул и также серьезно сказал. «Я понял». Учитель встал и начал уходить. Он помахал мне и сказал. «Хех, ну, тогда удачи тебе, смотри не помри там». «Да уж, надеюсь не помру, хотя в East Blue мне мало что угрожает, а вот на Grand Line». Я лег на траву и расслабился. «Эх, звезды прекрасны, твою ж налево». «Да уж, решил прилечь и полюбоваться звездами, надо ж было уснуть». «Надеюсь корабль не уплыл». Забежав в город, я не останавливаясь побежал к причалу. К моей удаче корабль все еще стоял, но судя по всему ненадолго. Уже начали спускать паруса. Надо бы поторопиться. Я залез на корабль и осмотрелся. Ну вроде все, вещи взял, штаны взял, теперь пора бы к капитану подойти. «Здаров, кэп, еле успел, не передумал меня брать?» С отдышкой спросил я. «Хе, парень, я уж подумал, что ты не придешь, а ты походу был занят, у бабы поди какой я». Со странной улыбкой проговорил толстяк, похлопывая меня по плечу. «Пф-пф-пф-пф-пф», он подымил немного трубкой и сказал. «Ладно, эй, кэпс, дуй сюда». К нам подбежал какой-то юнга на вид лет 12, толстяк продолжил. «Проводи гостя в его каюту». Парень кивнул и сказал. «Идемте, сэр». Толстяк продолжил и дальше курить трубку. Ну, а я отправился смотреть свое жилье на ближайшие несколько дней, надеюсь дней, а не недель. Пацан привел меня в довольно маленькую комнатку с одной кроватью, возможно, это что-то вроде гостевой комнаты, так как не похоже, что здесь хоть раз убирались. Эх, и на этом мне спать. «Пойду-ка я лучше на палубу, посмотрю на море». Я вышел на палубу и понял, что мы уже отплываем. «Ну, пора бы уже». «Да уж, недолго я тут пробыл, но так привык к этому месту, надо как-нибудь вернуться, может, когда пересеку новый мир». «Хех, размечтался, нужно сначала туда попасть». «Ладно, прощай, Магос, пора бы уже узнать этот огромный мир и стать сильнейшим». В это время, на склоне горы, недалеко от причала сидели двое. Один из этих двоих был весь в белом, словно снег. Волосы, кожа, одежда, единственное, что у него не было белым, это его глаза изумрудного цвета. Второй же был раздет по пояс, с сигаретой во рту и в комичных зеленых очках, меч лежал у него на коленях, а сам он был в позе лотоса. Они сидели в тишине какое-то время, первым нарушил тишину беловолосый. «Даже не попрощаешься, он же вроде как твой ученик, уже попрощались». «Кстати, зачем ты пришел, Юкиса?» – спросил другой, потягивая сигарету. «Эх, ты как всегда. Ну, я и сам не особо желал приходить. Лидер послал, ты нужен в штабе. Что-то случилось. Помнится, я в отставке». Зеленоглазый вздохнул и сказал. «Прости, старина, Красу пытался отговорить лидера, но он настоял, ты ведь его знаешь». Мечник поправил очки и встал, повернулся к беловолосому и сказал. «Если даже брат не смог уговорить его, тогда идем, похоже, что-то важное». Беловолосый медленно поднялся и проговорил. «А как же твой ученик, не присмотришь за ним?» Мечник засмеялся и сказал. «Ха-ха, этот шкет и сам справится, я ему не нянька». «Хах, как на тебя похоже, хотя, не думал, что ты возьмешь ученика, после всего. Ты ведь даже не сказал ему правду о себе, а?» Сказал с полуулыбкой Юкиса. «Ему и незачем, я уже отошел от дел, хотя, похоже, ненадолго». «Эх», мечник вздохнул и начал уходит, напоследок бросив взгляд на уплывающий корабль. «Хех, стареешь, старина, стареешь», пробормотал беловолосый и пошел следом. Глава 14. «Эх, море, море, ночью оно особенно прекрасно, под светом звезд и луны, это не передать словами. В своем прошлом мире я никогда не видел подобного, кажется, я начинаю понимать пиратов, желающих быть свободными. Смотря на море и вправду чувствуешь, будто ты свободен и ничего не важно, никаких проблем и никаких переживаний». Хлоп. В этот момент что-то упало мне на плечо, а это рука. «Ха-ха-ха, красиво, да? В этом месте всегда так, мы проплываем ночью обычно, а тут такая красота. Признаться честно, я плаваю этим маршрутом именно из-за этой красоты», — выпалил толстяк с трубкой во рту. «Да, уж любит он подкрадываться, это уже раз пятый. Он что, шиноби, ему пузо не мешает? Эх, этот странный мир. А что в других местах не так красиво?» — спросил я. «Пф-пф-пф-пф», толстяк пару раз затянулся и изъяснил. «Там, конечно, красиво, но тут, как бы это сказать, красивее, что ли. Территория рядом с холмистыми лесами вся такая, здесь воздух другой, какой-то особенный, из-за этого все вдвое неприятно, чудесное местечко, парень. Хотя, местные жители живут только на окраине, там, где лесов мало, вглубь не ходит. ПФФ он выдохнул дым, а затем посмотрел на меня и сказал: «Ладно, тут твоя остановочка, вплавь доберешься, а может, лодку одолжишь, я заплачу, до берега довольно далеко, не говорит же ему, что я фруктовик, мало ли, лодку, хах, извиняй, у нас и так парочка, вдруг что, а лодки нет», он почесал подбородок и продолжил: «Давай я тебе бочку и весло, как на это смотришь?» Я вздохнул и процедил: «Эх, сколько с меня, ха-ха-ха, да не обижайся ты, было бы продала, а бочку можешь забирать бесплатно, ты нам и так в плавании помог неплохо». Вот таким образом я и покинул корабль, с веслом и в бочке. Ну, у меня по крайней мере весло есть, у Луфи того не было, ха-ха, наконец-то, вывалился я из бочки и начал хватать ртом воздух. Да уж, кто ж знал, что это будет так трудно, грести в бочке, когда штиль, та еще задачка, и это при том, что я не последний слабак, все равно выдохся. Ладно, пора бы найти порт, и уматывать отсюда. Искать долго не пришлось, я нашел порт и там же корабль, в этот раз мне пришлось заплатить немного за перевозку, но зато я получил хорошую каюту. Эх, пора бы выспаться, устал я что-то. Несколько дней спустя, а во, так вот как выглядит Локтаун. Какой большой город, меня высадили на причале, я немного осмотрелся и удивился, так вот как выглядит город начала и конца, да уж, это не сравнится с местами, в которых я был до этого. Магос был слишком маленький, как и остров аборигенов, а город в холмистых лесах по сравнению с Локтауном просто маленькая деревня. Конечно, с городами из моей прошлой жизни он не сравнится, но тут и время другое и стиль архитектуры, да, город определенно красивый. ХММ, и чем мне заняться? Искать Норта или осмотреть достопримечательности? Интересно было бы посмотреть на несколько мест. Думаю, сначала стоит найти старину Норта, а потом и пошарюсь по городку. Мы договорились встретиться через 2 года в баре Gold Roger, но 2 лет не прошло, надеюсь получится его там застать. Ладно, на месте и выясню. Побродив по шумным улочкам и поспрашивав у прохожих, я таки нашел неприметный бар в переулке. Зайдя вовнутрь, я застал всего несколько человек, судя по всему пираты, похоже, не всех смокер поймал. За барной стойкой стоял дряхлый старик в фиолетовой шапке и маленьких очках, протирал стаканы. В дальнем левом углу спиной ко мне сидел внушительного вида мужик, с рыжими волосами. Хех, похоже, он все-таки здесь. Я подошел к нему и хлопнул по плечу. Норт, сколько лет, сколько зим. Он резко повернулся ко мне, убрал свои ка, потом увидел меня. Кэп, капитан, ты как здесь? Ха-ха, давай выпьем. Да уж он не особо изменился, не очень общительный с другими, а со знакомыми веселый парень. Ну почему и не выпить? Эх, выпили мы знатно, как же повезло, что я неизвестный пират и смокер не пошел ловить меня, а отправили лишь пару дозорных разогнать нас. Мы напились и, конечно же, подрались, куда без этого, еле дали деру от дозорных, надеюсь, по нашу голову не отправит кого посильнее. Не хотелось бы светиться пока, а насчет силы смокера я не уверен, все же он лаге, мне пока нечем с ним бороться. С Нортом мы о много поговорили, и прежде всего он рассказал о своих успехах. Во-первых, он обменял часть золота на белли, после этого он записался на уроки карате к какому-то рыбочеловеку. Оказывается, они и людей учат, вот новость, хотя почему бы и нет, раз золото есть. Его, конечно, учили не рыбокарате, а чему-то вроде карате для людей. За эти почти 2 года у Норта вроде неплохие успехи, но это мы посмотрим на практике, хе-хе.